Легенда гласит, что нас разделило океаническое дно. А тысячи, тысячи лет назад мы с тобою были одно. И двигались в танце наши гибкие хребты. Ты вслепую угадывал контуры каждой моей литосферной плиты. И ночь за ночью тысячи, тысячи лет подряд мы вулканы будили и тонули в морях, строя горы за позвонком позвонок, роняя лавины, уходя из-под ног. Идеальный, почти незаметный стык. Мы повторяли позы друг друга, пока каждый из нас не привык. И даже теперь, дрейфуя на разных концах земли, мы повторяем позы друг друга во сне и остываем медленно, но ты обо мне помнишь, ведь помнишь, скажи обо мне. Ветер дует, и волны гладят место разлома, но оно до сих пор горит. Я прошу их жалеть, и тебя мой навеки уплышь, навеки ай.